Так, например, до 1917 года нередко можно было услышать выражение «в Москве 40 сороков церквей». Говорилось, затрезвонили во все 40 сороков, или с Поклонной горы видны все 40 сороков. Историки выясняют, что и в этом случае слово «сорок» еще не вполне равнялось по значению числительному «сорок». 40 церквей образовывали в совокупности административную единицу, так называемое благочиние. Вот оно-то и называлось «сороком». Значит, до самых последних лет в нашем языке рядом с числительным «сорок» сохранилось имя существительное мужского рода «сорок», значившее «четыре десятка церквей» и только. Ведь никто не называл бы тремя или десятью сороками 120 или 400 голов скота. Бросается в глаза, что по причинам, о которых мы теперь можем только гадать, само число 40 имело для наших предков какое-то особенное значение. Действительно, старая русская мера веса пуд содержала в себе не 10, не 100 фунтов, а именно 40. То же самое число встречается нам в целом ряде старинных пословиц, поговорок. Пример. 40 мучеников, 40 утренников. О весенних заморозках. На Самсонов день дождь, 40 дней дождь. Вероятно, по этой же самой причине иногда русский человек прошлых дней охотно заменял словом 40 слова «очень много». Когда произвести точный подсчет ему не удавалось или не стоило этим заниматься. Я думаю, именно поэтому одно из членистоногих животных, сороконожка, носит до ныне свое математически точное имя, хотя число лапок у нее отнюдь не равна 40. В иностранных, западных языках название этого животного тоже обыкновенно связано с числительным, но никогда не с числом 40. Болгары, поляки, чехи именуют его стоножкой или стоногой, так же, как испанцы и англичане. Французы, немцы, румыны называют тысяченожкой. Но любопытно, что число 40 всплывает, как только мы отправляемся на восток. У турок 40 – кырк, а сороконожка – кырк-аяк. Сороконожки, стоножки, тысяченожки и, наконец, просто многоножки – вот под какими названиями известны эти членистоногие, говорят энтомологи, но все же ни одна многоножка не имеет тысячи ног, хотя сотни другая их бывает. Известны многоножки со 172 парами ног. На этом примере особенно ясно видно, как слова «сорок», «сто» и «тысяча» заменяли собой выражение «ужасно много». При этом, конечно, название «стоножка» и «тысяченожка» позднейшего и книжного происхождения. Вначале же наш народ сам употребил для обозначения этого неописуемого и поразившего его множества ног все то же излюбленное им число «сорок». Теперь мне хочется предугадать одно соображение, которое, несомненно, может прийти в голову кое-кому из читателей. А нет ли чего-либо общего между словом «сорок» и сходно звучащим словом «сорока», названием птицы? Нет, хотя эти слова и звучат сходно, ни в каком прямом родстве друг с другом они не состоят. Иной раз совпадение различных слов одного и того же или двух разных языков настолько поражает воображение, что не только профаны, но и ученые-языковеды поддаются на эту удочку и начинают считать их связанными между собой, приходя порой к самым нелепым выводам. Они забывают при этом, что каждое такое совпадение, каждая подобная этимологизация, установление происхождения слова, должны быть проверены исследованием и звукового, и морфологического состава обоих слов. Необходимо убедиться, что их родство возможно с точки зрения тех законов языка и перехода слов от одного народа к другому, о которых у нас уже была речь. Вот судите сами. В китайском языке есть слово «гермынь», по-русски оно значит «братья», а в латинском языке слово «братья» звучало как «германи». Сходство поражает тем сильнее, что совпадает не только звуки, смысл. Кажется, о чем можно еще спрашивать? Конечно, слова эти родственны друг другу. Наверное, или китайцы заимствовали римское слово, или же наоборот, оно в Италию пришло из Китая. Однако стоит внимательно всмотреться в состав обоих слов, и окажется, что они распадаются на вовсе не схожие части. В латинском языке была целая семья слов, родственных слову «германус» – «брат-родич». «Гермин» – «росток», «отросток». «Герминаре» – «прорастать», «давать отпрыски». «Герминалис» – «произрастающий». Ясно, что звук «м» относился тут к самой основе, а «ан», «ен», «ин» – все это были суффиксы и окончания, образовывающие родственные слова. В китайском же слово «гермынь» распадается на совершенно иные части. Здесь «мынь» никак не связано с «гер». «Мынь» тут самостоятельная частица речи, так называемый показатель коллективной множественности. «Сюишен» – учащийся, «сюишенмынь» – учащийся, «хули» – лисица, «хулимынь» – лисицы и так далее. Да и происхождение слова «гер» совсем иное, китайское, не имеющее ничего общего с латинскими «ростками» и «отростками».